Глава 33. Ива. Мчу по городу, совершенно не представляя, зачем меня дернули. Но отказывать шаману не хочется. Он помогает. Странно, по-своему, но я чувствую эту помощь. А хорошего в этом проклятом мире и так слишком мало, чтобы его игнорировать. Поэтому еду. Сбавив скорость, сворачиваю во двор. Вижу знакомые тачки, припаркованные у одного подъезда. Гаснущие и вспыхивающие вновь огоньки сигарет. И как с вами бросать? Жадно сглотнув, останавливаю байк за машиной шамана, снимаю шлем, вешаю на руль и иду к мужчинам. Марьянин пялится на мои ноги в кожаных мотоштанах. Одергивая полы куртки от того же комплекта экипировки, киваю, приветствую парней. «Что случилось?» — спрашиваю у них. «Вызов срочный, а мы бухать начали. За руль никак», — честно признается шаман. Приглядываюсь, трезвые вроде оба. Кошусь на машину шамана, но тут встревает Макс и заявляет, что мы поедем на его. Черт, с опытом вождения автомобиля у меня все очень скудно. Права есть, категория для мото и легкого транспорта открыты, а байки я люблю больше. Но деваться все равно некуда. Да и отказаться в такой ситуации равно расписаться в собственной слабости. А Максу я такого удовольствия не доставлю. «Не угробь мне тачку, детка», — просит Макс, устраиваясь на пассажирском. «Не говори мне под руку». Осматриваю незнакомую приборку. Майор демонстративно пристегивается. Так и хочется ляпнуть, чтобы не забыл еще и перекреститься. Но я сосредотачиваюсь на запуске движка. Все получается, и, дернувшись, мы все же трогаемся с места. «Не доедем», — как-то обреченно вздыхает Марьянин. От этого еще сильнее хочется ему доказать обратное. Только выезжая на дорогу, я едва не цепляю другого участника движения, не рассчитав габариты. «Черт!» Ударяю ладонью по рулю. «Шаман, твою мать!» — рычит Макс. «Я бы бухой в говно нас довез спокойнее. Мы посидеем нахрен, пока доберемся». «Ты можешь не орать!» — злюсь на Марьянина, снова чуть не устроив незначительное ДТП. «Мне просто нужно привыкнуть, вот и все». «Ив, не парься!» — спокойно говорит шаман, сдвинувшись мне за спину. «Выдохни, расслабься и веди спокойно». Он говорит медленно, чуть растянуто. Каждое слово, как успокоительные капли. «Это всего лишь машина. Она совсем немного больше твоего байка». «Угу», — бухтит Марьянин. «Совсем чуть-чуть». «Заткнись». Так же медленно отвечает ему шаман. Макс проводит пальцами по губам, изображая замок. «Главное, в междурядье не лезть и на поворотах оставлять себе запас в пространстве. Все хорошо, у тебя отлично получается». И меня действительно отпускает, а перестав нервничать, я начинаю чувствовать машину, и мы даже не въезжаем в задницу седану на светофоре, а плавно притормаживаем и ждем, пока загорится стрелка. Поворачиваю, вижу машину нашего эксперта и встаю за ней. Марьянину не удается скрыть выдох облегчения. Не иначе, как издевается гад. Что тут произошло? Только сейчас спрашиваю у парней и глушу двигатель. Ничего хорошего. От Макса тянет холодом. Он выходит из машины и направляется прямиком к специалистам. «Новая жертва нашего педофила», — вводит в курс дела шаман. Он же помогает мне выбраться на улицу и тоже быстро уходит вперед. Спешу за ним и застываю прямо за широкой спиной тихо матерящегося майора. «Живая?» — спрашивает Макс. Эксперт неопределенно качает ладонью в воздухе, не останавливая работу. «Ясно, все очень плохо. Смотреть на нее больно. Истерзанный зверем ребенок. Я не могу. Не знаю, как еще стою на ногах. Я... Черт, будто на себе испытывая сейчас все, что он делал с этой девочкой. Я все помню до мельчайших подробностей и словно возвращаюсь в прошлое. Меня сковывает фантомными болями внизу живота, между бедер, в голове, мышцах. Его рука словно заново сдавливает мое горло, почти полностью перекрывая доступ кислорода, чтобы не кричала. И глаза черные-черные с диким пламенем вместо зрачков. Голоса звучат эхом, едва пробиваются сквозь плотный слой ваты в моем сознании. Отчаянный женский крик разрывает сердце. Мама пострадавшая приехала, падает в обморок. Ее откачивают, она снова кричит. Меня кто-то случайно толкает плечом. Шатаюсь в сторону и снова замираю, глядя на девочку. Скорая, носилки, синий свет, бегающий по холодной земле и спецсигнал, перекрывающий городской гул. Ее увозят. Живая, но прогнозов не дают. Страшно. Меня словно парализовывает этот страх. Смотрю вслед скорой, не могу пошевелиться и дышу через раз. «Иди сюда». Хриплый мужской голос совсем рядом. «Шш». касается уха вместе с порывом ветра, и теплые пальцы трут мои щеки. До меня начинает доходить, что все это время я плакала. Совсем беззвучно. И теперь, когда Макс рядом, из груди вырывается первый всхлип. Дрожа и стуча зубами, даже не пытаясь анализировать свои действия, обнимая его, утыкаясь мокрым лицом в горячую шею и реву в голос, как напуганный до полусмерти ребенок, а не взрослый опер со званием. «Мне плохо, мне страшно, мне так нужно это выплакать и прокричаться». Бессильно рыча и злясь на себя, на то, что никак не могу убить в себе эту боль, сильнее впиваясь пальцами в обтянутой кожаной курткой плечи Марьянина. И теряя момент, когда его губы накрывают мои соленые, блуждают по щекам, собирая слезы и снова целуют губы. Нижнюю, верхнюю, осторожно, плавно. Горячий язык пытается согреть их, а руки двигаются по спине, и я безотчетно тянусь за ним. «И что мне делать с тобой, старлей Бойко?» Совсем невесело смеется он, и подушечкой пальца касается моих мокрых ресниц. «Тебе придется мне все рассказать, детка, нравится тебе это или нет, потому что я в душе не ебу какую-то затеялую игру. И чего она будет стоить?» Злится он. «Угадывать нет ни времени, ни желания. Хочу услышать от тебя и как можно скорее. А сейчас домой». И вопреки своим же словам снова прижимается к моим губам. Теперь целую жадно и требовательно, но все равно осторожно. В этот раз я отвечаю. Точнее, робко пытаюсь это сделать. Пока мой мозг не пришел в тонус и сходит с ума в агонии, я целую Марьянина в ответ. С тихим стоном он впивается пальцами мне в затылок, атакуя мой рот, демонстрируя, каким, по его мнению, должен быть наш поцелуй. А я пропитываюсь жгучим коктейлем противоположных эмоций, вспыхиваю, как спичка, и лечу в бездну. Я поведу. Отстранившись, Макс обнимает меня за талию и подталкивает к машине. Шамана уже нет, никого нет. Мы все это время были вдвоем? Макс нервно вжимает меня плечами в пассажирское сиденье. Несколько долгих секунд смотрит в глаза, а я жду, что снова поцелует. Но нет, он лишь пристегивает ремень безопасности, затягивая его слишком туго. Громко хлопает дверью и обходит машину, чтобы сесть за руль. Злится. Я и сама не рада, что все так получилось. Не понимаю, откуда взялась эта слабость. Я же давно научилась контролировать любые, даже самые сильные эмоции. Но с появлением в моей жизни Марьянина все пошло наперекосяк. С ним слетают все установки и правила, а я становлюсь слабой и беззащитной девочкой. Надо как-то оставить это, иначе даже не представляю, что может случиться. Тем временем рука Макса находит мою в темноте салона. Крепко сжимает ладонь, и мы едем по ночным улицам города, который даже не подозревает, что на его территории творятся страшные вещи. «Она выживет?» — хрипло спрашиваю и инстинктивно трогаю свое горло, до сих пор чувствуя на нем грязные пальцы насильника. «Пока неизвестно», — тихо отвечает он. «Мы сворачиваем, затем еще раз. Макс, куда ты меня везешь?» — спохватываюсь я. «Домой, сказал же». Злится, впиваясь пальцами в руль. «К тебе?» Моргнув, он медленно поворачивает ко мне голову. Его губы вздрагивают в усмешке. На автомате все получилось. «У меня там Машка». Ударяется затылком о подголовник. «Со мной уже все нормально. Отвези меня, пожалуйста, ко мне, а байк я заберу завтра». Слишком трезво оцениваю свое состояние как водителя. Я не готова сейчас снова сесть за руль. «Нормально?» — хмыкает Марьянин. «Правда», — заверяю его. «Руку вытяни», — как всегда приказывает. «Зачем?» «Вытяни», — сказал. Вытягиваю вперед правую руку. Пальцы заметно дрожат. «Блядь, вот угораздило же!» — ругается он. «На связи будешь, ясно? Если я позвоню в 3 часа ночи, и ты не возьмешь трубку, у тебя в квартире будет наряд ОМОНа и скорая». «А как же МЧС?» Выдавливаю шутку, чтобы хоть немного снизить градус в салоне. Макс искренне переживает за меня. Это неожиданно и очень приятно. Но я пока не знаю, как реагировать. «Это смешно, по-твоему?» Язвительно шипит и сильнее стискивает руль. «Прости, я приму ванну и лягу спать». Нервно улыбаюсь, нисколько не сомневаясь, что он выполнит угрозу, и тогда мне не поздоровится. «У тебя выбора нет», — заявляет Марьянин, сворачивая ко мне во двор. Паркуется, идет провожать прямиком до квартиры. Под дверью скулит мой самый лучший друг, но знакомить их совершенно нет сил. «До завтра, товарищ майор», — кусая губы, застыв в ожидании, сама не знаю чего. Но сердце лупит по ребрам так, что едва не вырывается наружу. Тяжело выдохнув, Макс смотрит на них, потом мне в глаза и отступает спиной к лестнице. А я выдыхаю. С облегчением или сожалением трудно сказать. «Осторожнее!» Вскрикиваю, когда он оступается. Стряхнув головой, молча разворачивается и сбегает по ступенькам, а я захожу в квартиру. Устало разуваюсь и, погладив Стафа между ушей, плетусь сразу в ванную. Ощущая внутреннее опустошение, роняю одежду на пол, набирая горячей воды. Развожу в ней пену и опускаюсь по самый подбородок, ни о чем не думая, не ругая себя, не виня. Из звуков только капающая в раковину вода, дыхание моей собаки и тихий хруст пышной мыльной пены. Вот так хорошо. Больше ничего не хочу. А утром все будет еще чуточку лучше. Как всегда, каждый чертов день моей недожизни.